Глава 6. Катастрофа, ничего, останки. Впереди показался новый перекресток. Из правого и левого ответвлений высыпали орки, спеша присоединиться к битве. «Добро пожаловать на смерть!» – мысленно усмехнулся Желиман. Но ни то, ни другое направление ультрамаринам не подходило, а дорогу на север перекрывал обширный завал. Огромный участок скалистой крыши обрушился внутрь, и возникшая куча обломков и горной породы, словно пандус, вела на открытый воздух. Едва замечая попадавшихся под руку зеленокожих, Рабаут на бегу оценил крутизну и надежность подъема. Особо крупные валуны легли достаточно рассеянно, чтобы техника могла их объехать, да и небольшой уклон это позволял. «Поднимаемся!» – скомандовал примарх. Орден буквально разметал зеленокожих. Орки атаковали сотнями, но не могли ни остановить, ни даже замедлить стремительное наступление космодесантников. И тем не менее они бросались навстречу печальной участи столь решительно, будто их воодушевили победы в каком-то другом месте, и дух животного триумфа вселился в каждого орка на Тоасе. Не сбавляя темпа, Рабаут взбежал по склону. Воздух под открытым небом, избавленный от вони зеленокожих, показался ему удивительно чистым. В результате обрушения между двумя пиками возникла тропа. И это позволило ультрамаринам с приличной скоростью двинуться дальше на север. Кряж завел их выше любой из пирамид. «Слишком высоко, чтобы преодолеть остаток пути по поверхности», – изложил по воксу свои мысли Гейдж. «Возможно», – согласился Желиман. Он и его воины еще поднимались по тропе. Не имея возможности заглянуть за перевал, примарх не строил никаких предположений. Если на другой стороне окажется непроходимое ущелье, быть посему. В конце концов, всегда можно приказать танкам пробить ходы обратно в туннели, хотя Рабаут и сомневался, что это потребуется. Мимоходом, взглянув на горный склон слева, он увидел следы других обвалов, отголоски взрывов многовековой давности. «Зайдем так быстро и так далеко, как только сможем. Таков наш метод». «Неспланированные действия также бесполезны, как и неспособность импровизировать», – процитировал Гейдж. «Не могу понять. То ли я такой незабываемый, то ли ты такой угодливый». «Ни то, ни другое», – отозвался Марий. «Это истинно незабвенно», – Желиман улыбнулся. «Именно. Значит, ты все-таки понял меня. Только истина может служить мерилом лидерства. Вот почему незаменимых лидеров не бывает». Гейдж ничего не ответил. Никому бы не понравилось, когда его собственные слова возвращаются обратно в виде поучения. Рабаут воспринял молчание магистра Примуса как знак понимания. Он не возражал, и сейчас этого Желиману было более чем достаточно. Проход между горными пиками был узким, словно трещина, оставшаяся от удара гигантского топора, и чем больше сужалась тропа, тем медленнее продвигалась колонна ультрамаринов. Танкам приходилось по одному следовать друг за другом. Вид сумрачного неба между отвесными склонами гор превратился в полоску серой полутени. Ступая по голому камню, Рабаут снова и снова предавался размышлениям о той культуре, которую они обнаружили в этой узкой области Тоаса, пригодной для жизни. Туннели вполне могли пересекать всю горную гряду и тянуться дальше на восток без конца и края. Возможно, где-нибудь удастся найти подлинные аркологии. Цивилизация, построившая такие пирамиды и такую обширную сеть пещер, определенно имела все средства для того, чтобы создать нечто подобное подземным городам Калта. Но отсутствие каких бы то ни было поверхностных сооружений дальше на востоке сбивало примарха с толку. По сравнению с испещрившими толщу гор залами и туннелями пирамиды в этом регионе выглядели незначительными, хотя на самом деле являлись поистине монументальными постройками, которые легко было засечь даже с орбиты авгурным сканированием. А на востоке, поближе к брезжащему рассвету, земли вечно купались в мягких лучах солнца и стояла умеренная температура. На всей планете лучших условий не сыскать. И тем не менее, там было пусто. Если ходы и дальше пролегали так глубоко, выходит, они отвечали той же цели, что и здесь, на западном краю гряды. Первоначальное предположение о том, что пирамиды служили частью крепостного комплекса, судя по всему, оказалось верным. Все в этих туннелях и залах было подчинено военным нуждам, расположению, обслуживанию и переброске больших армий. До сих пор Рабауту не встречалось ничего, что свидетельствовало бы о чем-либо ином. Но опять же, для чего все это? От кого здешние люди оборонялись? Куда подевалось все культурное наследие этой цивилизации? Осталось ли хоть что-нибудь, помимо пустой защитной оболочки? Что же здесь произошло? Жилиман повсюду видел следы опустошительной войны, но ни единого намека на врага, который в итоге победил народ Тооса. Лишь глухие отголоски былого мира, ныне захваченного беспринципными орками. Тропа вильнула вправо, и дальше вновь раздалась вширь. Ультрамарины миновали пики. Дальше хребет резко уходил вниз, намного круче, чем поднимался с южной стороны. Проход упирался в шпиль, отвесно выраставший из земли на добрые полсотни метров. Каменные обломки разбитой верхней секции валялись вокруг. Назначение конструкции стало понятно с первого взгляда. С этого наблюдательного пункта открывался четкий обзор всех пирамид на севере. Жилиман оценил размеры орды, осаждающей позиции 13-го легиона. Дальнейшая дорога выглядела надежной. Перевал был стабильным, отгремевшая в далеком прошлом война его не повредила, и путь до ближайшей пирамиды не сулил особых проблем. Теперь Жилиман ясно видел, как можно закрепить его новые взгляды на войну, которые он хотел противопоставить завышенной самооценке орков. В его голове уже начали оформляться необходимые коррективы, когда из вокса раздался голос Хаброна. «В самой северной пирамиде танки открыли огонь», – доложил технодесантник, – «вопреки приказам магистра Иоса». «Кто распорядился?» «Капитан Сирос. Иос пытается его остановить. Структурная целостность пирамиды нарушена. Сирос не подчинился...» Тяжелый стон оборвал Хаброна. Звук разлетелся по всей горной гряде, гулко отдаваясь от скалистых откосов, набирая мощь, и в этот момент верхняя половина пирамиды начала заваливаться на бок. Монументальное сооружение накренилось, словно в поклоне невидимому господину. А затем стон превратился в оглушительный грохот, и пирамида сложилась внутрь. Горы, казалось, вздрогнули до самого основания, когда колоссальная масса камня обрушилась на склон и заполонивших его орков. Грохот от удара нарастал, перерастая в могучий раскатистый гром. Жилиман вдруг понял, что ему не кажется. Горы и вправду била дрожь. «Сирос», – прошептал Рабаут, – «что ты наделал?» Пик над пирамидой начал оползать. Движение казалось обманчиво медленным. Десятки миллионов тонн скалистой породы сдвинулись с места, словно гора надумала сбросить старую кожу. Гигантская лавина устремилась вниз, и от ее рева казалось вот-вот разверзнутся небеса. Силуэт вершины скрылся за поднявшейся пылевой завесой. Необъятное облако понеслось по горной цепи, поглощая все на своем пути. Меньше чем за минуту оно достигло позиции Жилимана. Окружающий мир исчез в черном лимбе, но гром никуда не делся. Рабаут стоял в удушающей пустоте. Он ничего не видел и не слышал, кроме истошного, преисполненного боли вопля Тооса. Война, цели, планы – все разом кануло в небытие. Понятие направления перестало существовать. Любые решения утратили всякий смысл. Пустота бушующим водоворотом увлекла его разум. Все улетучилось. Никакой теории. Никакой практики. Ничего не осталось. Ничего. Водоворот был слишком сильным. Прямо перед ним разворачивалась катастрофа. Такой реакции от себя Рабаут не ожидал. нечто глубоко внутри него, нечто, чего он не мог опознать, отзывалось на пылевую слепоту. «Смотри!» – кричало оно. «Смотри!» – требовало, вскипая от бессильного, отчаянного разочарования. «Ты не видишь!» И он действительно ничего не видел, потому смотреть было не на что. Ничего не осталось, кроме времени. Даже в пустоте оно продолжало свой неумолимый бег. Время всегда несло в себе измеримую и пригодную для использования информацию. Желиман считал секунды, которые складывались в минуты, растягивая мучительный период тягостного бездействия. Обездвиженная колонна не могла следовать дальше, на подмогу сражающимся внизу орденам. Но, наконец, рев оползня стих, и реальный мир начал пробиваться в пустоту лимба. Перед глазами Рабаута все еще стояла густая пелена, но теперь к нему вернулись звуки войны. Здесь, вдалеке от учиненной 22-м орденом катастрофы, борьба в туннелях и не думала стихать. Война продолжалась, и с каждой секундой положение дел становилось все более шатким. Легионеры расплачивались за это кровью, и нужно было срочно что-то предпринимать. Он не знал, как поступить, но чувствовал колебания чаши весов. Теоретически, сила, необходимая, чтобы наверстать упущенное время, растет по экспоненте пропорционально этому времени. Практически, изначально развернутая превосходящая сила уменьшает масштаб необходимых корректировок. Секунды проходили, минуты менялись минутами. Пыль постепенно оседала. Рабаут ждал. Вскоре за пеленой вновь показался ведущий вниз склон. «Можем трогаться», — сообщил Гейдж. «Нет», — возразил Желиман. «Сначала нужно оценить масштаб катастрофы. В данный момент знание важнее скорости». Он ждал. Минуты шли. Из-за помех, вызванных первичными последствиями катастрофы, в Воксе воцарился хаос. Но теперь Хаброн восстановил связь со всеми магистрами орденов и капитанами, кроме Иоса. Из рухнувшей пирамиды доносилась только тишина. Желиман внимательно слушал отчеты, складывая в голове новую картину войны. С 9-м орденом Эмпиона и 16-м Банзора, закрепившимися ближе остальных к позиции Иоса, связь постоянно обрывалась. Это служило поводом для беспокойства, но давало полезную информацию. И когда воздух достаточно очистился от пыли, примар был готов к открывшемуся зрелищу. Северная пирамида полностью исчезла, погребенная под оползнем, словно ее никогда и не было. Склон горы обнажился, открывая взглядом сеть туннелей, по плотности не уступавшую густонаселенному улью. Орки лезли из подземных ходов, подобно саранче. Орда наводнила опустошенный ландшафт и направлялась к следующему плацдарму легиона. Пирамида хоть и устояла, но лишилась огромной части северной стены. Неосознанно орки сделали именно то, что пытался совершить Желиман. Тысячи тысяч воинов присоединятся к силам, уже осаждающим 9-й и 16-й. С каждой взятой позицией волна будет расти, двигаться на юг и в итоге сметет ультрамаринов. «Моя стратегия обернулась против меня», – подумал Рабаут и отметил иронию ситуации. Только сейчас это его нисколько не позабавило. Теоретически, оркам необходимо противопоставить соразмерную мощь, но ему никак не успеть до пирамиды вовремя. Практически, отозвать 9-й и 16-й ордены к следующей пирамиде на юге, уступить одну позицию, чтобы провести более мощную контратаку. По Воксу он вызвал Эмпиона и Банзора. Потребовалось несколько попыток, прежде чем магистры ответили. Примарх изложил им свои соображения. «Вы сможете отступить?» «Никак нет», — доложил Банзор. «Наступление из туннеля оттесняет нас на север». Его сигнал пропал на несколько секунд, а затем возник снова. Магистр силился перекричать грохот стрельбы. «Зажаты между двумя ордами, а урон постройки еще больше ограничивает нашу свободу маневра». «Эмпион!» – окликнул Жилиман. «Сомневаюсь. Обрушения у меня тоже довольно обширные. Отступление возможно, но...» «Ценой больших потерь в 16-м», – закончил за него Жилиман. «Мы держим оборону», – сказал Бонзор. «Орки нас окружили. Эмпион перетягивает на себя часть вражеских сил с нашего южного фланга, но даже так мы едва отбиваемся». «Вас понял. Обоим орденам приказываю дальше действовать по ситуации. Помощь идет, братья. Отвага и честь». Рабаут окинул взглядом ландшафт перед собой. Катастрофа преобразила его, но в то же время открыла новые возможности. Примарх мог использовать безрассудную выходку Сироса, чтобы добраться до цели намного быстрее, чем было возможно раньше. Жилиман переключил вокс-канал и связался с Гейджем и Хаброном. «Вызовите катера», – приказал он технодесантнику. «Все! Перебросим наши силы к северной стороне той пирамиды по воздуху». «Насколько глубоко в туннелях засел Бонзор?» – спросил Гейдж. «Неважно. Мы возьмем на себя орков на склоне, уничтожим их и откроем Эвидо путь». «Катера перенаправлены», – доложил Хаброн. «Отлично. Артиллерии начать обстрел склона, пресекать передвижение орков до нашего прибытия». Уже в следующую минуту вихри и василиски высвободили свою ярость. К моменту приземления первого громового ястреба взрыхленную оползнем скалистую поверхность накрыло взрывами. Ракеты подняли бурю пламени и каменных осколков. Снаряды сотрясателей выгрызали кратеры и в без того истерзанной земле, обращая в пыль даже самые огромные валуны. Каждый удар истреблял орков толпами. Зеленокожие заполонили все вокруг и теперь гибли повсеместно. Наступление Орды замедлилось, но недостаточно. Артиллеристы ультрамаринов не могли остановить снарядами бурный поток, однако вносили хаос в ряды диких тварей. Катер «Копье Масали» опустился на склон прямо перед Жилиманом. Двигатели заскулили, желая вновь воспарить в небеса, когда десантная рампа ударила по земле. Во главе инвиктов Рабаут стремительно взбежал на борт. «Высадимся между зоной обстрела и открытой стеной пирамиды», – приказал Жилиман по командному вокс-каналу. Копье Масали взлетел, уступая место следующему катеру, и принялся кружить над посадочной зоной. Один за другим к нему присоединялись другие громовые ястребы. Жилиман отодвинул боковую дверь пассажирского отсека, чтобы каждый ультрамарин, поднявший глаза к небу, мог его видеть. Не обращая внимания на воющий ветер, словно непоколебимая статуя, он обратился к своему легиону. «Мы столкнулись с последствиями чудовищной ошибки. Необдуманные действия обречены на провал. Запомните этот момент, дети мои, извлеките из этого урок. Мы ответим здравомыслием на безрассудство и одержим победу. Орки олицетворяют безумие. Им ни за что не победить, им ничем не защититься от нашего самого мощного оружия, разума, что мы унаследовали от моего отца. Будьте собой, и пусть каждый выстрел и удар наполнится смыслом». Он сделал паузу, глядя, как новые штурмовые катера присоединяются к эскадрилье. Двигатели ревели слаженным мощным хором. Громовые ястребы кружили словно в гигантском урагане, циклоне из адамантиевых корпусов и облитивной керамитовой брони. Машины разрушения несли в своем чреве безжалостных богов войны. «Взгляните на нас!» – кричал Жилиман. «Мы – клинки правосудия моего отца! Мы – воплощение разумной войны!» Когда копье Масали пролетал по южной дуге своего кольцевого курса, примарх указал на север. «Сейчас! Покажем оркам мощь, которую они должны бояться!» И, словно по мановению его руки, громовые ястребы устремились на север, где сила разума крошила землю в пыль. Наперебой мигавшие на дисплее шлема белые и красные руны показывали полную бессмыслицу. ИС уже несколько раз пробовал перезагружать визор. В В конце концов линзы все-таки настроились на низкую освещенность, и магистр вновь обрел способность видеть. Пол пирамиды провалился в пролегавшие ниже туннели. Следом туда же рухнули стены. Первоначальная структура комплекса на этом участке была полностью уничтожена. Залы, ходы – все теперь выглядело одинаково. Иоса окружали завалы из битого камня. Чудом не развалившиеся плиты и крупные обломки подпирали друг друга, создавая непроходимые преграды. До потолка было от силы 3 метра, а во многих местах и того меньше. Развалины пирамиды давили сверху, угрожая вызвать новые обвалы. Иос не мог сказать наверняка, терял ли он сознание. С момента обрушения в голове остались лишь обрывочные воспоминания, полные белых пятен, падение, невообразимая тяжесть тьмы и холод близкой смерти. Сейчас мрак кое-где разгоняло дрожащее пламя. Новых взрывов не происходило. Магистр почувствовал запах Прометия, а в нескольких метрах справа увидел покореженные останки Лендрейдера. Машина спасла ему жизнь, приняла на себя удар камнепада и даже после гибели удерживала обломки, не давая им раздавить ультрамарина. «Всем капитанам 22-го ордена!» – заговорил он Вокс. «Доложите обстановку!» Ответа не пришло. Тогда ИС переключился на открытый канал и принялся вызывать любых выживших. Сначала по одному, затем группами легионеры отзывались. «Так мало?» – ужаснулся магистр. «Все ко мне!» – приказал Иос и подошел к поваленному монолиту. Между его вершиной и потолком едва хватало места, чтобы стоять в полный рост, но ничего более похожего на возвышенность вокруг не наблюдалось. Из-под каменной глыбы сочилась орча кровь, и Иос слышал из темноты приглушенное рычание, но не видел ни одного зеленокожего, только их расплющенные тела. Все немногие выжившие здесь были облачены в силовые доспехи. Но сколько же их всего осталось? «Локсиас!» – вызвал по воксу ИС. «Магистр!» – голос технодесантника был полон боли. «Где ты?» «Не могу определить. Так или иначе, я все еще в праксисе». «Он уцелел?» «Никак нет». «Понятно». «Меня зажало, магистр! Нижняя половина моего тела недееспособна. Полагаю, носорог оказался под завалом. Возможно, мне удастся восстановить работу некоторых систем». Через лабиринт завалов к Иосу пробирались тени. Это выжившие из 221-й роты стягивались к его позиции. «Что со связью?» – спросил магистр ордена у Локсиаса. Вокс-сигнал постоянно обрывался. Иос пробовал вызвать другие ордены, но слышал только тишину. Он подозревал, что смог установить контакт с остатками 221-й лишь благодаря непосредственной к ним близости. «Работаю над этим». «Есть вести от капитана Сироса или кого-нибудь из 223-й?» И с ним Иос уже несколько раз безуспешно пытался связаться тоже. «Ауспик исправен», — сообщил Локсиас, — «но я не отмечаю никаких признаков жизни над вашим сектором. Судя по всему, постройка разрушилась до основания». «Благодарю, Локсиас. Если вы сумеете наладить связь с легионом, вы об этом узнаете первым». Иос окинул взглядом собравшихся перед ним легионеров. Их осталось меньше сотни. Только 2 отделения присутствовали в полном составе, а остальные заметно поредели. «Братья», — обратился он к своим воинам, — «мы понесли потери, но не стали от этого менее опасными. Мы приспособимся и доведем начатое до конца. Такова наша культура, такова наша сила». «Какие будут приказы, магистр?» – спросил легионер в доспехе ветерана тактического отделения. Иос покопался в памяти, вспоминая имя ультрамарина. «Бур», – наконец сказал он, – «будем пробиваться наружу и попробуем соединиться с другими орденами». Ветеран кивнул. «Куда пойдем?» Иос посмотрел вверх. С потолка, образованного нагромождением разбитых камней, на землю оседала пыль. «Теоретически, — начал он, — если наверху не осталось никого живого, значит, пирамида сложилась полностью. Над нами миллионы тонн камня. Практически, единственным вариантом для нас остается искать путь дальше вглубь комплекса. Когда найдем более-менее целый участок сети, двинемся на юг». «Мы с вами, магистр», — сказал Бур и легонько ударил кулаком по нагруднику. Следом за ним жест повторили остальные. Иэс вспомнил, что ветеран был уроженцем Терры. Он прилежно исполнял свой долг и беспрекословно следовал приказам, но его разочарование назначением Иэса было очевидно с самого начала. По оценке магистра, Бур был из тех легионеров, кто не стремится к личной власти, но пользуется авторитетом у соратников и имеет собственное мнение о командире и его пригодности. Иэс всего пару раз имел дело с ним лично, и чаще всего ветеран лишь молча слушал. Он никогда не выказывал ни подчинения, но и не пытался скрывать своего недовольства магистром-чужаком. Однако сейчас неприязни больше не было. Бур задал вопрос искренне, и ответ его вполне устроил. Иэс развернулся. Со всех сторон выживших ультрамаринов окружала мешанина теней в давящем мраке. Ни одно направление не сулило ничего хорошего. Очевидно, пути вниз не было. «Теоретически, — подумал он, — учитывая обширность подземного комплекса и наше последнее местоположение в руинах, любая дорога рано или поздно выведет к шахте или нетронутому туннелю. Практически, выбирай путь и дальше его придерживайся». Он принял решение. «Сюда!» — Иэс указал на восток. «Где-то там сражались их братья, и неважно, сколько до них придется добираться». Он оказался прав. Уже через 10 минут продирания по завалам воины наткнулись на небольшую шахту, в которой едва хватало ширины для космодесантника в полном силовом доспехе. Иэс первым полез вниз. Туда, откуда доносился дикий животный рев, и звучал он все громче и громче.